Глава 43. Выбор Романа Кукушкина. Покинув дом Макарова, Роман отправился в центр города. Поравнявшись с отелем Tower Palace, куда совсем недавно подвозил Наталью, он вдруг заметил, что его автомобиль движется как-то странно. Пришлось остановиться, выйти и обойти машину кругом. Поняв, в чем дело, Кукушкин громко чертыхнулся. Переднее колесо спустило. А ведь он лишь недавно его поменял. Мужчина тут же припомнил, что другой запаски у него нет. Не успел обзавестись. Он выругался еще громче, после чего растерянно огляделся по сторонам. Что же теперь делать? Позвонить кому-нибудь в детективное агентство? До офиса Домино осталось всего ничего, но время уже было позднее. Интересно, кто-то из его коллег еще на работе? Он уже вытащил из кармана телефон, чтобы набрать номер агентства, как рядом остановился чей-то автомобиль. Окно со стороны водителя бесшумно опустилось. «Роман, добрый день. У вас возникли какие-то проблемы?» «Здравствуйте. Вот колесо проткнул. Сам не понимаю, как это вышло. Ну а вы-то что здесь делаете?» «Тут мое любимое кафе, помните? Иногда приезжаю сюда, когда настроение не очень. Здешняя выпечка способна поднять дух кому угодно». «А вы сегодня не в настроении?» «Небольшие домашние проблемы. Одолжить вам запаску? Мне кажется, она должна подойти. По крайней мере, хоть до ближайшего автосервиса доберетесь». «А у вас есть? Вы бы меня очень выручили». «Никогда не выезжаю из дома без запасного колеса». «Обычно я тоже, но сегодня, кажется, попал впросак». «Теперь настал мой черед спасать вас. Берите». Роман достал запасное колесо из багажника. Женщина одолжила ему и инструменты, когда выяснилось, что свои он тоже где-то оставил. А затем терпеливо дожидалась, пока он менял колесо. «Спасибо, Наталья. Но мне безумно неудобно. Я тут со своими проблемами задерживаю вас». «А я сегодня уже никуда не тороплюсь». «Если бы не вы, туго бы мне пришлось. Вы меня и правда спасли, Наталья. И это уже не может быть простым совпадением. Мы вечно спасаем друг друга. Может, судьба нам на что-то намекает?» «Что вы имеете в виду?» «А если я предложу вам сходить со мной куда-нибудь? Что вы на это ответите?» «Имеете в виду сходить с вами на свидание?» «Ну да, мы с вами достаточно взрослые люди. К чему стесняться и краснеть? Я с удовольствием пригласил бы вас на ужин, чтобы хоть как-то отблагодарить за помощь. Так что скажете?» «А знаете, думаю, я бы не стала отказываться». «Замечательно. Осталось только обменяться номерами телефонов и выбрать подходящий ресторан». «Этот выбор я доверю вам. Раз предложение поступило от вас, вам и отдуваться».